Выбор сделан. Одна женщина сидела за пустым столом и плакала от обиды. С ней поступили низко, несправедливо, нанесли удар в спину. А она доверяла подруге, помогала всегда, делилась последним. Но эта так называемая подруга оклеветала женщину перед начальством и получила должность. А женщине после всех порицаний предложили уволиться. Хотя она была не виновата, но иногда доказать свою невиновность невозможно, и уже ничего не вернешь. Женщина горько плакала, ей было больно и тяжело. Она подумала, что жизнь накажет змею подколодную. Пусть накажет как следует, чтобы больно было. И тут зазвонил телефон. Номер не определился. Женщина ответила в сумеречном состоянии, машинально, потеряла бдительность. Нельзя на незнакомые номера отвечать. Голос странный был, словно издалека. Металлический и неприятный. Нечеловеческий. Звонят из службы поддержки. От вас, мол, заявка поступила, сейчас в обработке. Надо четко сформулировать запрос для выполнения заявки. Хотите, чтобы бывшая подруга умерла? Нажмите 1. Прозвучал таинственный голос. Женщина похолодела и даже пальцы подобрала, чтобы не нажать случайно 1. А подземный голос дальше предлагает. Хотите, чтобы сломала ноги? Нажмите 2. Женщина не хотела. Это же очень больно, ноги сломать. Она ломала ногу 5 лет назад. Ужасно. Ходить не можешь. Костыли. Ночью не спишь от боли. Гипс. Ноет и ноет. Нет, не хотела. Если нужно, чтобы машину разбила без восстановления, нажмите 3. Сюда же входит смерть попугайчика бонусом. Неумолимо продолжал голос. Что за ужасы? И при чем тут попугайчик? Хорошая птичка. Гошей его зовут. Зелененький такой. Прыгает так потешно. И машина разбитая. Зачем такое? От этого не легче. Но голос не останавливался. Хотите, чтобы плохая женщина заболела? Или ее дети? Нажмите 4. Женщина слушала разные предложения. Надо только выбрать и нажать. Но она ничего не выбрала. Не нажала ни на одну цифру. Хотя меню было пространным и выбор большой. Она поняла, что не может нажать на кнопку. Ей не станет лучше, только хуже. Потому что она изменится. Из жертвы предательства превратится в палача. Ничего хорошего не произойдет, только умножится несчастье и страдания и добавится угрызение совести. Испачкаешься и сам станешь грязным. Голос в трубке сердито сказал, что время истекло, выбор сделан и принят. Хотя женщина ничего не выбирала, это ошибка. Она не выбрала никакого наказания. Хотела перезвонить, а номер-то не определен. Она очень испугалась. И тут раздался звонок. Женщина очнулась от сна морока. Так устала плакать, что уснула на кухне за столом. Схватила телефон, еще не очень отличая сон от яви, хотела сказать, что ничего не выбрала, ничего не надо, отмените заявку и заказ. А это начальник звонил, извинялся. Просил прощения, его ввели в заблуждение, подделали документы, солгали. Он все выяснил. «Простите, пожалуйста, Екатерина Сергеевна, приходите в понедельник, я при всех попрошу прощения. Должность должна быть вашей, а особу, которая вас оболгала, советую отдать под суд. Клевета наказуема». Он искренне просил прощения. Вспыльчивый был, но честный. И Катя снова заплакала. От облегчения. Никого не хотелось отдавать под суд, наказывать и мстить. А с неизвестного номера пришло сообщение в мессенджер, картинка с ангелом-хранителем. Звякнул серебряный колокольчик, и картинка пришла. Кто-то отправил. Скоро же прощенное воскресенье, вот и посылают картинки. И на душе светло стало, чисто, как и должно быть.